بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علمنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، السلام عليكم. Дальше говорит братья имам Ахмад, рахимахуллаху табарака ва тааля, валиману биазаби аль-кабр. А также из основ сунны у нас вера в мучение, в наказание могилы. То есть в могиле не только наказание, братья, но говорится так, как говорится, аля очень умум, как в общем. То есть будет наслаждение, наказание могилы. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق. И также вера в то, что эта умма, у нее будет, то есть в их могилах, у них будет фитна, то есть они будут спрошены про иман, про ислам, кто их Господь, кто их пророк. Также придут два ангела, которых зовут Мункар и Накир. Придут таким образом, как пожелает Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы никто не говорил, как они зайдут в могилу, как они посадят. Пришло в хадисе, что они посадят человека, как они посадят. То есть ляхда вот этот вот, который делается в могиле, он слишком маленький, чтобы там кто-то сел. Нету никакого как Аллах Субхану Тааля пожелает, так это и случится. Валь иману бихи ва тасдиқ, также вера в это и подтверждение этого, баракаллаху фикум. Доводом на это служат слова Аллаха, слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Истаджиру биллахи мин азаби аль-кабр, фа инна азаби аль-кабри хак». «Прибегайте к Аллаху Субхану ва Тааля от мучения могилы, поистине мучение могилы истина», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Также говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе, который приводит Бухари Муслим со слова Аиши, «Иннаху ухия илейя аннакум туфтануна фил кубур». «Поистине мне было ниспослано, или же мне было внушено то, что вы будете спрошены, или же у вас будет смута в ваших могилах». Также приходит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ида кубир аль-мейгиту, атаху малакани асвадани азракани юкалилу ахадима аль-мункар валь-ахару». Когда, говорит, одного из вас похоронят, то к нему придут два истинно черных ангела, то есть очень-очень сильно черных ангелов. Одного зовут из них Мункар, а второго из них зовут Накир. Придут два таких ангела, которые будут спрашивать человека. Также шейх здесь приводит в общем, то есть указывает, что есть такой хадис, хадис Аль-Бара ибн Азиба, одного из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который приводит имам Ахмад и Абу Дауд. Шейх Аль-Альбани назвал его достоверным, но сам хадис не приводится, но мы его прочитаем, потому что это очень полезный хадис, братья, и очень важный хадис. Приводится у имама Ахмада то, что Бара ибн Азиб рассказывает. «Хараджна ма ан-наби саллаллаху алейхи вассалям фи джаназати раджуля мин аль-ансар». Как-то раз мы вышли с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, когда была, то есть, джаназа одного из ансаров. Кто такие ансары? Мединские сподвижники. Сподвижники, которые были в Медине, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился туда, называются ансары. А которые переселились из Мекки, как их называют? Мухаджирун. Фантахейна эль аль-кабри валямма юль-хад. И мы, говорит, были у могилы этого человека, но его еще не похоронили. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ваджалас на хауляху. То есть он сел, и мы сели вокруг него. Каанна аля руусина таир. Поиск, как будто бы на наших головах сидят птицы. Почему говорит это Ибара ибн Азиб? То есть имеется, настолько смиренно они сидели перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не двигаясь, не шевелясь, слушая его. Пусть Аллах Субхану Тааля вам барака даст, братья. Так как вы тихо, спокойно сидите и слушаете нас, братья. Аллаху алям, в Медине, брат, студенты не слушают ученых. Закум лахайм, пусть Аллах Субхану Тааля даст вам свой барака. Вафиядихи аудун янкуту филь ард. И у него было, то есть в руке у него была какая-то палочка, которую он так вот, как, если так можно сказать, тыкал в землю. То есть рисовал что-нибудь или просто вот смотрел на землю, вот так делал. Фарафа араасаху. И он поднял свою голову и сказал: «Истаизу мин азаби аль-кабр». «Истаизу биллахи мин азаби аль-кабр». «Истаизу биллахи мин азаби аль-кабр». Сказал дважды или трижды: «Прибегайте к Аллаху от мучения могилы, прибегайте к Аллаху от мучения могилы, прибегайте к Аллаху от мучения могилы». Сумма кала инналь абдаль му'мин. И начал после этого рассказывать, как это все будет. И говорит, поистине верующий раб, إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, когда он будет при смерти, نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه, то говорит, كان وجوههم الشمس, говорит, то тогда, когда он уже будет вот-вот при смерти, спустятся к нему ангелы, братья, которых будут очень-очень белые лица, и их лица будут подобны солнцу. Махум кафан мин акфаниль джанна, с ними будет кафан, то есть саван, саван, по-моему, даже на русском говорится, из саванов рая, то есть он будет соткан из рая, братья. Ваханутун мин ханутиль джанна, и какой-то парфюм, какой-то, то есть запах приятный из запахов рая. Хатта яжлису минхум аддаль басар, и они сядут от него, то есть на широту его взгляда, то есть далеко сядут от него. Сумма яджиу малякуль маути алейхи ссалям, хатта яжлису анда раси, а потом придет ангел смерти, который сядет у головы этого человека. Как зовут ангела смерти? Да, некоторые говорят, что Израиль его зовут, но это недостоверно. Его зовут ангел смерти. Везде Аллах субхана ва тааля в Коране называет его малякуль маути, пророк алейхи ссалям также. И сядет у верующего человека около головы его ангел смерти и скажет: «Айятухан нафсу тайиба, ухруджи иля магфиратин мин Аллахи ва ридуан». О прекрасная душа, выходи же к прощению, к Аллаху, к прощению Аллаха и его довольству. Каля фаяхузуха, и он ее, то есть она выйдет, фаяхруджу фатахруджу фатасилю кама тасилю катрату мин фиссика фаяхузуха. И говорит, и эта душа выйдет из этого тела, подобно тому, как вот в бутылке последняя капелька, когда вы переворачиваете ее, как она вылезает. То мягко, нежно, даже не слышно, как выходит. И он ее возьмет и говорит, эти ангелы, которые были на широту взгляда, они придут, фаяч алюха фидали калькафани, нет, фаида ахадаха лям ядау фиядихи, лям ядауха фиядихи тарфат айнин хатта яхудуха. И как только он ее возьмет, эти ангелы даже на секунду, то есть даже на мгновение ока, не оставляя у него руках, сразу заберут эту душу у него. То есть не оставят эту душу у ангела смерти и положат ее в тот кафан из кафанов рая, саван из саванов рая. И то есть и также положат туда вот этот вот миск, вот этот запах. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. И из этого савана будет исходить самый-самый приятный запах миска, который только существовал на земле. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. И говорит, и они возьмут его так и начнут подниматься с ним вместе, то есть вместе с ним подниматься. И каждый раз, как они будут проходить мимо ряда из рядов ангелов, а мы знаем то, что братья от того, что мы их не видим, то, что между нами, то есть между небом и землей, в небесах, в земле, Аллаху Алям, везде ангелы, которые поклоняются. На доводом на этом слушают слова пророка, саллаллаху алейхи ассаляма, «Аттат из сама ва хукка ляха анта итта». Скрипят небеса, говорят, и достойны они того, что и они могут тебе этого позволить. То есть они скрипят по праву, потому что, говорит, «Из вилейса фиима мауад мауды арбаат асаб илля у фиима лекун каимун саджуд нураке». Потому что нету на четыре пальца вот так положить места нету между небесами и землей, кроме как там стоит ангел, либо он стоя поклоняется Аллаху, либо сидя, ой, либо в суджуде, либо же в руку. То есть мы их не видим, братья, они вокруг нас. Даже более того, как все вы, я думаю, знаете, хадис, длинный хадис от Абу Хурейры, который пришел, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Мачтама аль-кауман фи бейтин мин буюти Аллахи, ятлюна китаб Аллахи, ва тада расуна фи ма бейнахум, илля ва назарит алейхим аль-малайка». То, что не собирался никакой народ в доме из домов Аллаха, субхана ва тааля, как это сделали сегодня мы, иншалла тааля, кроме как Аллах Субхану ва Тааля ниспослал им свою милость, и среди них будут, то есть из этого, и в этом хадисе в конце говорится, что будут между ним хаффатхумуль малайка, то, что ангелы будут прямо промеж них, то, что даже вот ступиться места нету, братья. Иншалла Тааля, они сегодня между нами. Иншалла, и это наша акида, братья, и мы в это верим. И они будут проходить каждый раз мимо ангелов, и ангелы будут говорить, что за прекрасная душа это? Что за прекрасная душа? Фаякулюна фуляну бну фулян. И они будут говорить, это такой-то сын такого-то. Поэтому, о, отец, если ты хочешь, чтобы твое имя упоминалось перед ангелами и говорили о твоем сыне таким образом, воспитывай праведного сына. Тогда твое имя будет упомянуто также среди этих ангелов. Скажут, такой-то сын такого-то. Такой-то сын такого-то. Фаюсаму, то есть, и они будут называть его би ахсани асмаихи лати кану юсамунаху фид биха фид дунья. И будут они называть имена, самые прекрасные имена и названия, которые давали этому человеку в дунья. То есть, каждый из нас, Кто-то может про нас что-то плохое говорить, а по-любому есть такой, как мама, папа, друзья, близкие, которые могут о тебе отозваться хорошо. Говорят, машалла, брат наш, машалла, такой хороший, такой добрый со всеми и так далее и тому подобное. Про другого говорят, такой храбрый, другого честный, смелый и так далее. И они начинают описывать всеми этими именами, которыми когда только этого человека называли. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحْ لَهُمْ. Нет, говорит, حَتَّى يَنْتَهُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحْ لَهُمْ. И говорит, до тех пор, пока они не дойдут до первого неба, то есть до последнего неба, которое ближе к нам. И попросят открыть их, и им откроют. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُونَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. И тогда, то есть будут то же самое будет происходить, каждый небеса будет происходить то же самое, пока не дойдут они до последних небес, до седьмых небес. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ и Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Уктубу китаба абди фи алийин ва'айдуху иля л-ард». Запишите этого моего раба в алийин. Элиюн, братья, мы знаем, что книги, где записи рабов ведутся, бывают двух видов. Какие, кто знает? Есть Элиюн, есть Сиджин. Есть Сиджин, в который будут записаны грешники. Инна китаб аль-фуджари ля фи Сиджин, Аллах сказал. Поясни, грешники, то есть запись грешников ведется в Сиджин. Ва инна китаб аль-абрари ля фи Элиюн. Калла инна китаб аль-абрари ля фи Элиюн, говорит Аллах Субхану Тааля. Ва ма адрака ма Элиюн. То есть поистине запись благих, то есть рабов и так далее, то есть будет вестись в Алиюн. Откуда ты знаешь, что такое Алиюн? То есть эта книга называется Алиюн. И говорит, и верните его на землю. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا وَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Поистине из нее я их создал. И в нее они будут возвращены, и из них я позову их обратно. قال فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ. И когда эта душа будет то есть вернут ее в ее же тело обратно в могилу, к нему придут два ангела, которые посадят его. Фаяхуляни лагу, и скажут они ему: «Ман раббук?» — кто твой Господь? Кто тот, кому ты поклонялся на земле? Фаяхуля рабби Аллах. И он скажет: «Мой Господь — это Аллах». Фаяхуляни лагу: «Ма динук?» Они скажут ему вдвоем: «Какова твоя религия?» Фаякуль: «Дини аль-Ислам». — «Моя религия — Ислам». فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. И ему скажут: «Что это за человек, который был ниспослан к вам?» فَيَقُولَانِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. И он скажет тогда: «Поистине это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». فَيَقُولَانِ لَهُ. И эти двое ангелов скажут ему: «Вама альмука?» — откуда ты это все узнал? И скажет этот человек: «Карату китаб Аллах». فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. И он скажет: «Я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и поверил, то есть и подтвердил правдивость этого». فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي. И тогда воздастся голос с небес: «Сказал правду мой раб». فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. И скажет: «И постелите ему из рая, и оденьте его из рая». وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. И откройте ему дверь в рай. То есть он будет видеть свое место в раю. قَالَ فَيَاتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِ. И тогда ему придет прекрасный запах рая, прекрасный, то есть ветерок из рая, и тогда его могила распространится на широту его взгляда. То есть он будет очень спокойно себя чувствовать до самого судного дня. قَالَ وَيَاتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ. И придет ему очень красивый человек, حَسَنُ الثِّيَابِ, в красивой одежде, طَيِّبُ الرِّيحِ, от которого будет приятно пахнуть. فَيَقُولِ. Этот человек скажет ему: «أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكْ». Радуйся тому, чему радуются люди. هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدْ. Вот он, этот день, который был тебе обещан. فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الَّذِي كُنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ. И скажут он ему: «Кто ты такой? Твое лицо поистине лицо человека, который приходит только с чем-то хорошим, с чем-то благом, с каким-то благом». فَيَقُولْ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ. И этот человек скажет: «Я твои благие деяния. Я те благие деяния, которые ты совершал на этом свете». فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِ وَمَالِ. И этот человек начнет взывать к Аллаху и скажет: «О Аллах, побыстрее, сделай так, чтобы час наступил намного быстрее, чтобы я вернулся к своей семье и вернулся к своему, то есть, риску, то есть, к своему, то есть, тому, чему мне, что было мне обещано». И дальше пророк, алейхиссалату вассалам, это что касается братья верующего раба. Пусть Аллах, субхану ва тааля, всех нас сделает из числа верующих рабов. И говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, «Ва инна л'абда л'кафира, иза кана фин китаин мин ад-дунья, ва икбалин мин ал-ахира, назаля илейхи мин ас-самай малайкатун, суду л'вуджух ма'ахуму л'мусух». И если, говорит, кафир, или же даже заходит сюда грешник, когда он будет при смерти, и вот-вот уже одной ногой, как говорится, в могиле, к нему придут ангелы, спустятся ангелы с черными лицами. И у них с ними будет такая грубая ткань, плащевка такая. «Фаяджлису на минху маддаль басар». И также они сядут от него далеко-далеко, на широту его взгляда, «Фумма яджию малякуль мауты хатта яджлиса анда раси». И придет к нему ангел смерти, который сядет у его головы и скажет: «Айятуха нафсуль хабиса, ухруджи иля сахатин мин Аллахи ва гадаб». «О скверная душа, выходи же к гневу Аллаха и недовольству тобой». «Каля фатафарраку фи джасадихи фаянтазиуха кама юнтазау сафуду минассуфиль маблюль фаяхудуха». И в этот момент душа от испуга, братья, разойдется по всему телу, расплывется. И он вырвет ее из этого тела, братья, подобно тому, как вырываются вилы из мокрой шерсти. Вот представьте себе, что-то железное, расческу взять, положить в мокрую шерсть и вырвать ее силой, то есть с кусочками этого суфа, то есть этой шерсти, вырвет. То есть очень страшно будет, братья. И эта душа от страха вот так вот разойдется по всему телу. И говорит, и как только он ее возьмет, так же эти ангелы придут и не оставят ее в руках, у него даже на мгновение ока, и положит ее в эту грязную, такую твердую холщовку, ткань. И выйдет из нее самый страшный запах мертвечины, который только был на земле. Почему, братья, в таких хадисах приходит запах мертвечины? Потому что говорят, даже это биологи, не биологи и так далее, говорят, то, что нет запаха противнее для человека, чем запах мертвечины, потому что его ты не можешь выдержать. Любой другой запах, даже, извините, когда человек заходит там в общественные и так далее, места уединения и так далее, там всегда бывает, особенно в наших странах здесь, всегда бывает нечисто, грязно, не убрано, вони и так далее. Но человек может это вытерпеть, пока не выполнит свое, то есть нужду там, и не выйти так же. Но, братья, среди трупов, когда что-то, кто-то видит, что что-то разлагается, человек не может к этому даже подходить так же сразу, то есть рвотный рефлекс у человека бывает и так далее. А тут, субхана, говорят, что это от этого человека будет вонять, как самая страшная мертвечина, которая только была на земле. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ. И они, говорит, то есть возьмут его и начнут подниматься вместе с ним, и не пробудут проходить они мимо ангелов, кроме как они скажут, что это за скверная душа. فَيَقُولَانِ فُلَانِ ибн فُلَانِ. И они будут говорить, о отец, который не воспитывает своего сына на исламе, они будут говорить, что это такой-то сын такого-то. Такой-то сын такого-то. بِأَقْبَحْ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا. Самые скверные имена, которыми только называли его на этом свете. حتى ينتهى به الى السماء الدنيا, пока они не дойдут до низких, до самых, то есть ближних к нам небес. فيستفتح ولا يفتح له. И они попросят открыть эти небеса, и им не будет, то есть отвечено, не откроют. И после этого пророк алейхиссалям прочитал аят: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. Не будут открыты им небесные врата, и не зайдут они в рай, пока верблюд не зайдет в иголье ушко, братья. То есть никогда в жизни не зайдут они, не будут, не почувствуют они рая. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينَ. Запишите этого раба в сиджин. فِي الْأَرْضِ السُّفْلَ, в самой низкой земле. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا. И они тогда швырнут его душу, швырнут обратно на землю. وَمَنْ, как Аллах Субхану Тааля сказал, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Тот, кто предаст Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварищи, то подобен он тому, кого сбросили с небес. И его один раз может его зацепить какая-нибудь птица, пока он летит. Другого, или же так же, то есть его туда-сюда вращает ветер, пока он, то есть, не достигнет самого далекого места. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ. Его душа будет возвращена в его тело. Братья, Субханаху с небес сбросит ее, и она упадет обратно в его тело. وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له и придут к нему два ангела. Посадят его и начнут спрашивать его. Скажут ему: «Ман раббук?» «Кто твой Господь?» И этот человек скажет: «Ха-ха, ля адри». «Ха-ха, я не знаю», он скажет. «Фаякуляни лаху мадинук?» Скажут ему: «Какова твоя религия?» Он скажет: «Ха-ха, ля адри». «Я не знаю». Также скажут: «Ма хада раджулю лади буайфа фикум?» «Кто был тот человек, который был ниспослан вам?» И он скажет: «Ха-ха, ля адри». «Я не знаю». Или же в другом риваяте, как у Абу Дауда приходит, то, что он скажет: «Ха-ха, ля адри». И скажет мунафик: «Самят у нас, я кулю на шеян факульту». Я слышал, как какие-то люди говорили что-то, и я сказал то же, что и сказали они. «Фаюнади мунадин минас самаи анкадаба абди». И тогда раздастся голос с небес: «Солгал мой раб, фаафришу ляху минаннар». Так постелите же ему из огня, «вафтаху ляху бабан иляннар». И откройте ему дверь в огонь, «фаятихи мин харриха васамумиха ваюдайяку алейхи кабру, хатта тахталифа фихи адляу». И говорит, тогда зайдет к нему вот этот жар и огонь из этого ада, и его могила сузится настолько, братья, что его кости зайдут друг в друга. Ребра переломаются, зайдут в друг друга, братья. То есть он сожмется настолько, как Аллах Субхану Тааля сказал: «Вальтаффати ссаку биссак». И голень войдет в голень в этот момент, братья. То есть настолько страшно, то есть раздробит его это его могила, и так он будет ждать судного дня. Пусть Аллах Субхану Тааля убережет нас и вас от этого. «Ваятихи раджулюн кабиху львач». Остановится ли это на этом, братья? Тот человек, которому настолько, то есть все кости переломаны, и он валяется. То есть остановится все это на этом, придет к нему, братья, человек с очень некрасивым лицом. «Кабиха тияб», очень грязной, некрасивой одежде, «мунтину рихат», которого будет вонять мертвечиной. «Фаякулю абшир билляди ясуук». «Обрадуйся же тем, что было обещано тебе из плохого». То есть арабы говорят: «Обрадуйся, абшир», не в значении, то есть радоваться чему-то, как Аллах Субхану Тааля сказал: «Баширум ли азабин алим». «Обрадуй же их скверными мучениями». Кто будет радоваться скверным мучениям? То есть это говорится как бы с мубалиха, с чрезмерством в порицании. То есть если тебе не просто говорят, то есть тебе будет плохо, а ты скажешь: «Радуйся, тебе будет сейчас плохо», то есть этому человеку будет вдвойне обидно. И этому человеку будет так сказано, то что радуйся тому, что было тебе обещано из плохого. «Хада йому каллади кунта туад». Вот этот вот он, этот день, который был тебе обещан. «Фаякулю ман ант, фаваджху кальваджху яджиу бишшар». Кто ты такой? Твое лицо поистине лицо человека, который приходит только с чем-то плохим. И он скажет: «Ана амалю каль хабиф». Я твои плохие деяния. И этот человек начнет кричать: «Робби ля тухимиса». О Аллах, сделай так, чтобы никогда не, то есть никогда не приводи час, то есть отдали меня от часа, чтобы часа, судного часа никогда не было. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от наказания могилы. Братья Усман радыяллаху анху плакал рядом с могилами настолько, что у него борода становилась мокрой. И люди говорили ему: «Ты плачешь из-за своих плохих деяний?» Или: «Почему же ты плачешь?» Он сказал: «Поистине я боюсь наказания могилы». Поистине, тот, кто сдаст этот экзамен, дальше у него все будет просто. А тот, кто оступится здесь, ничего благого дальше ему не будет, братья. Это очень страшное дело, субханаллах.